Глава 25. Центральный. Код 1029. Вероятное похищение. В своей спокойной манере, чуть растягивая слова, Белл еще раз повторил тревожное сообщение и назвал адрес. Затем добавил. Жертва. Чернокожая девушка 16 лет. Рост 5 футов 2 дюйма. Вес около сотни фунтов. Подозреваемый, чернокожий мужчина невысокого роста, от 40 до 45 лет, короткая стрижка. Вас понял. Выслано подкрепление. Конец. Белл пристегнул рацию на ремень, послал Линч и Мартинеса тщательно проверить все здание, а сам поспешил вниз. За улицей напротив дома должна была следить Линч. Мартинес вел наблюдение с крыши. Но в их задачу входило высматривать людей, похожих на объект 10-9 и его сообщника, которые приближались бы к зданию, а не удалялись от него. Мартинес вспомнил, что тремя минутами ранее, кажется, видел девушку и мужчину, который мог быть дядей Женевы. Они направлялись от дома, и он не придал этому значения. Белл внимательно оглядел улицу, но заметил только несколько людей в деловых костюмах. Свернул за угол, пробежал по переулку и увидел бездомного, толкающего перед собой магазинную тележку. Белл решил, что через минуту обязательно расспросит его, не видел ли тот девушку. А пока надо было заняться другими возможными свидетелями. Рядом несколько девочек прыгали через скакалку. «Эй!» Веревка остановилась и обвисла. Головы повернулись к нему. «Всем привет. Я офицер полиции. Ищу девушку-подростка. Она чернокожая, худенькая, коротко стриженная. С ней, вероятно, взрослый мужчина». Издалека, приближаясь, донеслись звуки сирен. К району стягивались дополнительные патрули. «А жетон у вас есть?» — спросила одна из девочек. Стараясь не выдавать тревоги, Белл улыбнулся и показал им жетон. «Ух ты!» «Да, видели мы их», — сказала одна миловидная кроха. «Они шли вон по той улице и свернули направо». «Не, налево». «Не, ты же не смотрела». «Я смотрела. Мистер, а у вас пистолет есть?» Белл бросился к улице, которую указали девочки. В квартале от него с обочины по правую руку выехала какая-то машина. Детектив сорвал с меня рацию и передал. «Экипажам, выехавшим на код 1029, по 117-й улице на запад движется темно-бордовый седан. Задержать и проверить. Повторяю, мы ищем чернокожую девушку 16 лет. Подозреваемый черный мужчина 40 лет. Действовать осторожно. Может быть вооружен». 772 принял. Мы почти на месте. Да, видим объект. Сейчас остановим. 772. Вас понял. Белл увидел, как к седану, сигналя фарами, приближается патрульный автомобиль. Седан резко затормозил. Белл побежал в их сторону. Полицейский из патрульной машины подошел к водительской дверце седана и наклонился, держа руку на рукоятке служебного пистолета. «Пожалуйста, пусть это будут они». Офицер махнул рукой, и машина двинулась дальше. Белл мысленно чертыхнулся и подбежал к патрульному. «Детектив, не они?» «Нет, сэр». «За рулем чернокожая женщина лет 30, одна». Белл направил экипаж патрулировать прилегающие улицы с юга, остальным велел держать другие направления. Оглядевшись, он бросился бежать по выбранной наугад улице. Зазвонил сотовый. Белл слушает. «Линкольн Райм?» Спросил, как развивается ситуация. «Ее никто не видел. Но, Линкольн, я не пойму, как Женева может не знать родного дядю?» «Но мне в голову приходит несколько вероятных сценариев, по которым злоумышленник мог совершить подмену. Или дядя с ним в сговоре, не знаю. Но что-то здесь явно не так. Его манера говорить не очень-то он похож на профессорского брата. В нем явно чувствуется уличное воспитание. Да, верно. Мне надо связаться с командой. Перезвоню позже. Белл отключился и вызвал по рации подчиненных. Луис, Барб, отзовитесь. Нашли что-нибудь? Барб сообщила, что никто из запрошенных ею людей на 118-й не видел ни девушки, ни ее дяди. Мартинес доложил, что в общих помещениях дома их нет, а также нет никаких признаков взлома или посторонних. «Ты далеко?» — спросил он. «В квартале к востоку и двигаюсь дальше. Дополнительные патрульные экипажи прочесывают улицы. Давайте один ко мне, второй остается прикрывать квартиру». «Понял. Конец связи». Белл пересек улицу, посмотрел налево и снова заметил бомжа, который, бросив на него взгляд, нагнулся и поскреб себе щиколотку. Белл пошел к нему, чтобы спросить, не видел ли он чего. В этот момент где-то хлопнула дверца машины. Завелся двигатель. «Впереди!» Белл побежал. «Нет, справа!» Он побежал быстрее. В следующую секунду он увидел, как от бордюра отъезжает серый помятый «Додж». Машина начала набирать скорость, но резко затормозила, когда впереди на перекресток медленно выехал патрульный экипаж. Водитель «Доджа» включил задний ход и прямо через бордюр попятился с улицы на пустырь, пытаясь скрыться. Беллу показалось, что в салоне он разглядел двоих. Они. Женева и мужчина, который выдавал себя за ее дядю. Машина заметно дернулась, когда водитель включил первую передачу. Белл схватил рацию и приказал всем экипажам блокировать улицу с обеих сторон. Однако патрульный за рулем ближайшей машины, вместо того, чтобы перекрыть выезд на перекресток, вывернул на улицу. Дав задний ход, дядя на полном газу описал по пустырю круг и нырнул за дома в переулок. Белл потерял его из виду, и что было сил, побежал к тому месту, где последний раз видел «Додж», на ходу передавая патрульным распоряжение оцепить квартал. У входа в переулок Белл посмотрел направо, как раз вовремя, чтобы заметить исчезающий за углом задний бампер. Он бросился следом, вынимая из кобуры беретту, на полном ходу повернул за угол и замер на месте. Визжа покрышками, «Додж» задом несся прямо на него, пытаясь уйти от патрульной машины. Не двигаясь с места, Белл поднял пистолет. Он увидел панический взгляд дяди, лицо Женевы с раскрытым в немом крике ртом. Но стрелять было нельзя. Полицейская машина находилась прямо за «Доджем». Даже если удастся поразить цель, пули в усиленной оболочке прошьют похитителя и автомобиль насквозь и могут попасть в патрульных. Белл рванул в сторону, поскользнулся и со стоном упал на бок, прямо под колеса «Доджа». Он попытался отползти на безопасное расстояние, однако машина двигалась слишком быстро. Но что это? Похититель ударил по тормозам. Машина, визжа резиной, замерла в каких-то 5 футах от Белла. Дверца распахнулась, и Женева с дядей выскочили наружу. Мужчина прокричал: «Вы целы? Вы целы?» «Детектив Белл», — хмуря брови, сказала Женева, наклонилась, помогая ему подняться. Морщась от боли, Белл направил пистолет на дядю. «Даже не думай пошевельнуться!» Мужчина заморгал и нахмурился. «Лечь на землю! Руки в стороны!» «Детектив Белл», — начала Женева. «Минуточку, мисс». Дядя подчинился. Белл надел на него наручники. По переулку к ним уже бежали патрульные. «Обыскать его». «Слушай, сэр». «Послушайте, сэр, вы ничего не понимаете», — подал голос дядя. «Тихо», — оборвал его Белл и повел Женеву к ближайшему дверному проему, чтобы убрать ее из зоны обстрела соседних крыш. «Роланд». К ним бежала Барб Линч. Белл привалился спиной к кирпичной стене, переводя дыхание. Повернув голову влево, он снова увидел того бомжа, которого уже замечал раньше. Бродяга с тревогой глянул на полицейских, развернулся и побрел в обратную сторону. Белл отвернулся. «Вовсе не обязательно его так», — сказала ему Женева, кивая на дядю в наручниках. «Но он ведь тебе не дядя», — понемногу успокаиваясь, сказал Белл. «Да?» «Да». «Куда он только что пытался тебя увести?» Девушка опустила глаза, ее лицо приняло грустное выражение. «Женева», — строго сказал Белл, — «это очень серьезно. Объясни, что происходит». «Я сама попросила его кое-куда меня отвезти». «Куда именно?» Она потупилась. «На работу. Мне нельзя пропустить смену». Она распахнула куртку, под которой обнаружилась форма Макдональдса. Табличка с именем на груди весело сообщала: «Привет, меня зовут Жен».